Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем фильмы, которые были книгами, и книги, которые стали фильмами. А как я на повороте отъехал? Каждую неделю один из нас выбирает кино, которое мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую будем читать. Кино должны посмотреть все, книгу должен прочесть выбравший, но могут и все остальные, как часто это у нас бывает. И у нас есть еще очень мало очень важных замечаний. Мы выходим на Ютубе, поэтому нам очень важно, чтобы у нас росло количество просмотров, а не уменьшалось или не оставалось на том же самом не очень высоком уровне, признаться честно. Еще мы говорим обо всем со всеми, всемейшими спойлерами, и мы рассуждаем обо всем непрофессионально, просто берем и говорим, что нет. Поэтому сильно на нас не ругайтесь, когда мы где-то неправы. Мы вот такие уж уродились. Вот. Меня зовут Денис, и меня тошнит, да, меня тошнит. Меня зовут Андрей, и почему-то хочется сказать словами классика: я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все 100. А меня все еще тошнит, и теперь больше. Теперь сильнее. Теперь понятно, от чего хоть. Привет, меня зовут Артур, и я сегодня не один, а со мной мой воображаемый питомец Пантуфель, он тоже здесь. А он у тебя заяц или кенгуру? Это мы узнаем после обсуждения. Из дома, не надев пантуфель, не выходи. Сегодня у нас на повестке дня, на нашем, как говорится, обеденном столе, на нашей витрине, в нашей шоколатрии... Шоколатрии. Роман Джоан Харрис от 1999 года и его одноименная экранизация от 2000 года. Все это вместе называется «Шоколад», и вы не поверите, про что там. Но Андрей нам сейчас поведает, про что же там. Вдруг там про говно. Ну, в общем, достаточно много там про говно. Но есть и про шоколад. Иногда это очень похожие вещи. Значит, как все там начинается, развивается и происходит. Сегодня, в общем, я не думаю, что будет какой-то длинный пересказ. Есть вымышленный французский город на вымышленной французской реке. Может, кстати, река не вымышленная, но город точно вымышленный. Где-то неподалеку от Бордо и прочих городов. Туда во время какого-то зимнего карнавала, фестиваля приезжает вдруг неожиданно женщина с дочкой. И они как-то приезжают, смотрят на это, на все, радуются сильно и арендуют там бывшую булочную. Или, ну, по-моему, булочную. Ну, пекарню, давай, ну, все-таки, спасибо. Пекарню, бывшую пекарню. А городок, надо сказать, классический французский маленький городок, который очень напоминает классические городки из штата Мэн. Там живут какие-то странные люди со своей какой-то, со своим ритмом жизни, со своими традициями, правилами. Очень не любят, естественно, чужаков. Они привыкли жить в какой-то там своей правильной парадигме. Есть у них самый главный перец, пастор, викарий, как он там, который всячески пытается наставить их на путь истинный, требует набожности, какой-то ответственности к своей жизни и прочим вещам. И тут приезжает наша главная героиня Виан со своей дочерью Анук, у которой есть воображаемый кролик Пантифль. Они веселые, классные, совершенно замечательные, вселяются в эту пекарню, которая прямо рядом с церковью, лучшего места не нашлось, и начинают что-то там делать. И выясняется, что через три дня, притянув на свою сторону большое количество местных жителей, они неожиданно открывают шоколадную лавку, скажем так, кондитерскую, шоколатерию. какое-то такое вот место, где продается шоколад. А надо сказать, что Виан, она такая, очевидно, с магическими способностями. Все это нам рассказывают прямо сходу. Она чувствует мысли людей, она чувствует эмоции людей. Когда открывается шоколадная лавка, она знает, кто какие конфеты любит, и им это предлагают. И дальше у нас довольно длинная история про то, как викарий, пастор... Я почему-то... Для меня это очень схожее название. Артур, кто он, викарий или пастор? Кюре он. У тебя было два варианта на выбор. Кюре не был... Кюре. Так вот, викарий или пастор, который оказался кюре, он активен... Портофельным. Он начинает... Он чувствует в ней какую-то угрозу, потому что она в церковь не ходит, а там вообще время Великого Поста, она всех кормит шоколадом, и все потихонечку так склоняются к тому, что шоколад лучше Бога. И у него есть какие-то свои тайные секреты, какие-то свои черти в башке. У Кюре без чертей-то не бывает. Она все больше и больше сдружается с коллективом. В городе происходят, ну, понятно, как и в каждом небольшом городке, какие-то тайные истории, где там муж бьет жену, и никто на это не обращает внимания. Есть какие-то силы, которые противодействуют шоколадной лавке и поддерживают Кюре. Есть совершенно замечательная старушка, которая посылала этого Кюре еще когда была не старушкой и продолжает это делать совершенно осознанно. И такая она боевая классная бабка, у которой, как выясняется, диабет в крайних стадиях. И она все равно ходит и ест этот шоколад, потому что он очень вкусный, она кайфует от него. Этого Кюре наша главная героиня воспринимает как черного человека некого, который преследует ее всю жизнь. Мы выясняем, что с мамой она все время переезжала, все время путешествовала, ездила по разным странам, городам. Ездили они в Америку, где мама и попала под такси и погибла в результате этого попадания под это такси. И они с Анук сейчас тоже живут примерно в таком же режиме, нигде не могут осесть, потому что, ну, видимо, и сложно интегрироваться в город, который их не принимает. В какой-то момент на реке, на плавучих домах, на баржах приезжает куча так называемых там речных цыган, бродяг, кого угодно, которых жители очень не любят, не хотят, они их бойкотируют. Хотят, чтобы они уехали, потому что это же, конечно, насильники, злыдни и отвратительные совершенно люди. Они сейчас начнут воровать, грабить, убивать и вообще развращать все. А это вполне нормальные ребята, вполне хорошие, с которыми можно нормально общаться и договариваться. В какой-то момент от одного из... Там, не помню, он был там членом попечительского совета или нет, который держал ресторан, уходит благодаря Виан жена и прибивается к шоколадной лавке. С ним возникают большие конфликты, потому что он хочет ее продолжать избивать и вообще всячески домашнее насилие продолжать устраивать. А она уже не хочет почему-то. Ну, как-то надоело. Больше не хочу. И вот этот вот... Хозяин ресторана, он в результате поджигает баржу главного речного человека. Кюре об этом узнает, все как-то об этом... Не все узнают, это под конец узнается. А у Кюре, как мы выясняем, был похожий случай, потому что в детстве у него тоже приезжала такая пачка этих бродячих плавунов, и он их сжег тогда, и там были человеческие жертвы. Об этом знал предыдущий Кюре, который сейчас в виде овоща лежит в доме престарелых. А еще этот, который лежит в виде овоща в доме престарелых, потрахивал мамашку нынешнего Кюре. А тот все видел и очень от этого расстроился, еще баржу пожег. В общем, его сослали нахрен, он потом вернулся. И вот такая вот у нас история, все это с элементами магического реализма еще вкрапляемыми. И в результате на Пасху планируется великое шоколадное торжество. Да, перед этим еще вот у этой тетки пожилой мы выясняем, что она вообще на грани попадания в дом престарелых. Она этого очень не хочет, поэтому она празднует свой день рождения так разнуздано в волю. После дня рождения самоубивается. Через еще какой-то... Да, она таблеточки перестала кушать. Это, по сути, она приближала себя к самоубийству. И умерла, собственно, от этого, от всего. Потом еще на Пасху планируется вот эта вся история. Потом Кюре узнает, что вот этот, значит, дядька сжег баржу. И накануне вот этого великого шоколадного праздника Кюре взламывает витрину, залезает в магазин, обжирается в усмерть шоколадом. А потом его, собственно, тошнит. Да, Денис Юрьевич? Так было? Его же не от этого, тебя не от этого тошнило, нет? Нет, не от этого. Не от того, что обожрался шоколадом. Он, в общем, обжирается шоколадом, совершенно непотребно себя ведет, потому что он очень себя блюл, а шоколад хотелось. И в результате... Я бы сказал, что он себя переблюл. По ходу этой истории сильно переблюл. Не единожды. Он себя не единожды переблюл. После этого его застают за вот этим вот всем Виан и еще там куча людей. Он сбегает из города. Виан вроде бы как радуется и победила, и у них происходит шоколадный праздник, весь город оживает, все здорово, черный человек изгнан. И заканчивается тем, что Виан с дочкой собираются двигаться дальше, потому что, ну, если нету вызова и угрозы, то скучновато становится. Ну, поедем мы дальше, там будет веселей. Вот как-то так, коротенько. Я эту книгу слушал в исполнении чтицы, к сожалению. Ну, нас не просили переводчика, точнее, это не про перевод, а про чтицу, а нас не просили чтецов называть, поэтому я и не говорю. Но, по-моему, ее зовут Алевтина. Я думаю, что ее зовут Алевтина Пугач. Алевтина Пугач. Ну, очень красивый у Алевтины голос, и, наверное, это сыграло со мной злую шутку, потому что... Ну, такого сладкого романа я не читал, не слушал очень давно. Но это было очень сладко. Если к вам пришел человек, и он к вам плохо относится, предложите ему десерт. Ведь вы знаете его самый любимый десерт. Ему будет так приятно. А если он пришел с хорошими мыслями и намерениями, предложите ему десерт. Ведь вы знаете его самый любимый десерт. Ему будет так приятно. И вся книга, она... Я думал, то есть я ее начал слушать, и все хорошо. Я думаю, вот это вот сейчас вот нагнетают. Вот это сейчас как начнется что-то, что-то. Сейчас как начнется вот это что-то, как оно... И оно закончилось, книжка закончилась. Вот. Мне понравилась история про то, что Виан, да, так? Что ее мамаша уперла, кажется. Мне это понравилось. Мне понравилось, что чумовая старушка двинула коней так, как она захотела двинуть коней, так, как она хотела закончить свою жизнь. Мне это все понравилось. Но это все так залито вот десертами, сладостью, шоколадом, и что все это необычайно вкусно. И еще... что все это на французский манер произносится периодически. И в итоге как будто это все проскакивает мимо тебя. А когда главная героиня по итогу говорит практически, что так, ну, значит, домашний абьюзер уехал из города, кюре яблочный уехал из города или дискредитирован полностью. Поэтому в целом... Ну, а что мне тут делать? Я просто всю книгу хотела остаться где-то. Но теперь, когда у меня нет достойных врагов, ну, хер мне тут ловить. Не знаю, поеду. Дочка друзей нашла? Да ладно, найдет в другом месте. Еще же куча невстреченных друзей. Короче, я, если не очень понятно из моего комментария, я немножко взбешен. Но под шоколадом. Ну, то есть ты такой, типа, я бы вам всем врезал. Надо говорить на французский манер. Взбешен. Бешен. Я не умею, к сожалению. Так как это делает Алевтина Пугач. Вот. И... Ну, в общем, это какое-то очень странное что-то. Вот Артур в прошлом выпуске сказал, что это очередной какой-то Уве и вот все такое. В Уве и близко ничего похожего. И подача совершенно другая, и юмор есть, и язык лучше. Ну, тут, конечно, не угадаешь с переводом. Кстати, здесь про перевод я читал в переводе Ирины Петровны Новоселецкой. Новоселецкой. Вот. Тройная фамилия такая? Очень странно. Да, это тройной я, тройной удар такой, чтобы все запомнили. Понятно. В общем, мне скорее не понравилось. И вроде бы это рассказ о какой-то истории, вроде бы все, я не знаю, мне не за что зацепиться там, к сожалению, пока. Может быть, сейчас в обсуждении, когда умные люди выскажутся, я уже что-то смогу тоже понять для себя пока. Я в прошлый раз вам сказал, что я не буду читать, потому что мне это не понравится. Но я решил, как я буду ругать, если я не буду знать, что ругать. Поэтому я решил попробовать почитать или послушать. Я не до конца послушал. Не потому, что я не смог, а скорее не успел. Ну, процентов 65, мне кажется, я тоже послушал. И я тоже слушал исполнение Алевтины Пугач, но у меня совершенно другие ощущения и мнения после ее прослушивания. Мне хотелось... что-нибудь водки какой-нибудь выпить, потому что Алевтина, она, у нее очень красивый... И вопрос как бы сейчас не к Алевтине, не к озвучке, а ко мне, конечно же. Но у нее такой сладкий голос. И так она все время с придыханием говорит, как будто такая Ренат Литвинова в молодости. И ты думаешь, господи, можно, пожалуйста, одно предложение, где ты не будешь вздыхать, мысленно закатывать глаза и заламывать руки. И, конечно, книга, она такая тяжеловесная. Если там ветер, то он, конечно же, принес тебе воспоминания прошлого. Если там грязный тротуар, то в нем отражается луна, твое прошлое, твое будущее и настоящее. Так много всего, так излишне красиво, мне совершенно от этого как бы не понравилось. И все говорят, «Шоколад» — это такая прекрасная книга. Вы читаете ее, и как будто вы чувствуете этот шоколад на губах. Я думаю, господи, ну где же этот шоколад на губах? Мне кажется, что, честно говоря, Джоан Харрис, кроме как названий каких-то шоколадов, дальше ничего не узнала. Ну и тоже, мне кажется, ну не слишком сложно написать один раз «Пана Шоколя», второй раз какие-то там шоколадные улитки, а третий раз какие-то у нее ракушки. Ну то есть я думаю, что сейчас нам расскажут какие-то секретные рецепты, какие-то необычные сочетания шоколадов, какая-то, может быть, история или еще что-то. Ничего. Просто перечисление. Это был Пан Шоколя. Это было вот это еще что-то такое. Короче, так все вот оно мимо. И когда я говорил про Уве, я не говорил о том, что они похожи там по сюжету или еще почему-то, а это про то, что у нас есть вот маленькие злобненькие люди, которые сидят, тусуются. Но в этом шоколадке не хватало, чтобы раскрыть свой потенциал. Конечно же, шоколадка помогает от домашнего насилия, шоколадка помогает избавиться от злобного черного человека. Вот об этом. И Уве об этом то же самое, что люди все варятся в своем говне и не готовы как бы из него вынырнуть, ой, не в говне, а в шоколаде, вынырнуть из этой бочки с шоколадом и посмотреть как бы вокруг. Поэтому, ну, для меня они все равно какого-то одного, ну, не порядка, но какой-то, я не знаю, характеристики, что ли, одной обладают. И все вот эти люди. И что это за город такой, в котором 200 человек, и бизнесы там как бы не прогорают. Ну, это я уж, конечно, начинаю как бы придираться, но все равно очень хочется понять, как оно работает. Ну и, конечно, я понял, что сейчас, я не знаю, насколько вы следите за всеми этими книжными трендами, да, последние годы есть огромный тренд на вот это коузи кафе у маяка. Цветочный магазинчик у вулкана. Что там, я не знаю, пряничная... блядь, у горы. И вот это вот шоколад, вот нулевой пациент, который все вот это вот нам открыл, и оно как бы понеслось. Я, конечно же, дослушаю, но я думал, что там какие-то загадки будут. Вот, Андрей, мне пришлось слушать внимательно сегодня твой пересказ. Наконец, я думал, сейчас мы узнаем, и, может быть, у этого господина Рено какая-то загадка. Что он пишет этому мистеру Перу? Я там, конечно же, какие-то любовные отношения у них ожидал. Или он окажется отцом Виан, или еще что-то. Ну, хоть что-то произойдет, ну, ничего не происходит. Вот они такие, вязко, шоколад вот этот, как бы все вот ворочат и ворочат. Ворочат и ворочат. И Виан, это меня бесила, которая пришла нанести добра, тебя никто не просит, а ты все равно суешься и всем как бы даешь шоколада. А потом она вся такая самостоятельная, и вот она. Это в самом начале, там есть такой эпизод, когда она открывается, первая ее неделя, и вот в воскресенье, когда она решает продолжать работать. Она прекрасно знает, что идет церковная служба, но она очень злится, что к ней никто не приходит. Ну ты как бы, ты подумай уже, что ты, либо ты такая вся вот, вся знаешь, так что ты злишься? Ну, короче, ужасно бесило бы. Но это все не про книгу и не про переводчик. Кстати, переводчица у меня такая же, Андрей, как ты назвал, но, как я понимаю, эта книга переиздавалась достаточно много раз, и очень много редактуры как бы внесено, даже имена чуть-чуть поменяются, хотя переводчица та же. Я думаю, что, видимо, уже литературные какие-то издательские редакторы правили книгу достаточно сильно. Вот обещал не читать, и, честно говоря, надо было не читать. Ну, смотрите, я допускаю, что вас сбила озвучка, потому что книга, конечно, великолепна. Книга, конечно, великолепна, ее надо читать глазами, и никакой там мегапатоки нету, и совершенно замечательные диалоги с очень хорошим чувством юмора и очень ярко прорисованы персонажи. Вот эта пожилая, она вообще бомбическая, она очень классная, она чётенькая, замечательная. Ты когда читаешь сам, когда нету влияния вот этой вот озвучки, ну, актера озвучания, ты, конечно, представляешь себе совсем другую историю. У меня нету никакого ощущения, что она сильно злилась, когда к ней не пришли в воскресенье. Она этого ждала. Она, в общем, понимала какие-то истории. Она понимала, что ее будет сложно принимать. У нее это не первый раз. И то, что съесть шоколад, это вообще элемент некой мистики. Это же не просто шоколад. Это часть ее колдовства, по сути. Она же не просто так объясняет, ну, знает, кто что любит, да, она дает ему именно то, что сделает его счастливым, что раскроет в нем какой-то, не знаю, потенциал, какое-то другое видение, другое представление. Нагнетание было, вот как Дэн говорил, да, у меня было ощущение, ну, реально, отчасти кинговских каких-то вещей, но они не реализовались как кинговские. Ты просто об этом сказал, я забыл. У меня было ощущение поначалу, что это очень похоже на нужные вещи. Помните такую штучку у Кинга? Вот. Там только ровно наоборот. Там пригоняет в маленький городок в Мэне сатана нахрен. И открывает магазинчик. И он тоже в каждом видит потенциал. Но только как человек может стать худшей версией себя. Вот. Был такой вайбик. Да сплыл. Вот. Продолжай. Но он не закончился кинговскими историями, то есть понятно, что вот этот хозяин ресторана, он прямо кинговский герой, от него ждешь, что он, ну, кого-нибудь порежет сейчас еще там в подворотне, и дальше как-то с ним хорошие будут бороться. Черный человек, он тоже какую-то должен козню был более жесткую осуществить, но это не про это роман, это же не роман ужасов, это хорошая, красивая история. Из Увы есть только отношения между людьми, и то сказать, что там кто-то из отвратительных персонажей меняется и становится прекрасным, нет, конечно, нет. Там все, кто изначально базово закладывался хорошим, он хорошим и остался. Как она, как Виан общается с ними, какая живая совершенно Анук, потрясающая девчонка, прямо оторва, классная, бомбическая, как вообще там описаны все эти общения детей, их игры, ну, чуть-чуть, но тем не менее. У меня прямо возникали очень яркие картинки, мне было очень классно. Я получил гигантское удовольствие от этой книги. Опять-таки, как любит Артур, социальных проблем там напихано вот сверху донизу. Обмажься этими социальными проблемами, как шоколадом. Вот тебе отношения в семье, вот тебе отношения к религии, вот тебе неприятие чужаков, вот тебе какие-то там... межрасовые проблемы. Да все есть, пожалуйста. А можно обсуждать, обсматривать со всех сторон. Еще замечательная совершенно книга. И я сейчас раздумываю, читать ли продолжение. У книги есть три продолжения. Вот. Но по ним отзывы довольно хреновые. Там продолжение «Леденцовые туфельки», «Персики для месье Кюре» и «Земляничный вор». Но по ним отзывы дурные, поэтому я бы их, наверное... читать не стал. Для меня эта история закончена, она классная. Вся эта вот мистическая составляющая, да, то, что мама Виан украла, прикольно. Не украла ли Виан Анук свою, тоже непонятно, потому что она как-то у нее появилась. Она вроде не украла как раз, она говорила, что батя какой-то там есть, похер какой, ну, типа, был и был. Ну... это мы с ее слов знаем, а как принято у нас в подкасте, ненадежный рассказчик, он ненадежный рассказчик. Может, она просто для нас так накидала. Про шоколад тоже, когда читаешь глазами, ну, если ты чего-то, какие-то конфеты кушал, ну, ты нормально себе миндаль в шоколаде представляешь, и винилины соски представляешь, и там все остальные штуки. Так что, ну, не знаю. Мне кажется, вас попортила чтица. Мне кажется, так. Ну, так хочется что-то представить, что ты никогда не встречал. Миндаль в шоколаде? Серьезно? Изюм в шоколаде? Вот это шоколадная лавка. А зачем тебе представлять то, что ты никогда не встречал? Там но ты хочешь узнавать что-то новое, нет, разве? И она как бы говорит, что вот, у нее такой шоколад, и вообще это ну, типа главное. Это же не кулинарная книга по изготовлению шоколадных конфет, это вообще чуть-чуть другое. Если хочешь узнать о шоколаде, прочитай книгу про шоколад. Тут так шоколад — инструмент. Нам написано «шоколад», мы читаем, там ни хрена про шоколад нет, говно сладкое какое-то. Там до хрена про шоколад есть, но не... рецепт. И еще мне кажется, что это не магический реализм. Магический реализм — это когда что-то необычное происходит обыденно. Как бы, если бы никто не удивился по пантуфлю, и что у нее правда воображаемый друг. Все же такие, а, воображаемый друг, ну, кто-то там ее как будто бы видит, а кто-то нет. То, что как бы она обладает каким-то колдовством, не делает это магическим как бы реализмом. Она обладает какими-то сверхспособностями. Сидит там Таро, она еще раскладывала, да, вот это все что-то там. О, кстати, я вам сегодня погадать хотел, забыл карты. Ладно, повезло вам, без гадания не узнаете свою судьбу. Поэтому мне кажется, что это не магический реализм. То есть, подожди, ты сам сказал, необычные вещи происходят обыденно. Она кормит необычными... Никто не удивляется. Никто этому не удивляется. А все удивляются. И все она говорят, кормит... что она что, ведьма? Она кормит необычными, ну, обычными конфетами людей, и с ним происходят необычные вещи. Они не связывают там напрямую, что это вот... они конфетку съели, у них башку снесло, и все. Нет. Ну, на самом деле, хрен с ним, мне кажется, магический реализм или нет, эта книжку не меняет. Ну, назовем ее полумагический полуреализм. Что это поменяет? Мне кажется, что еще вопрос в другом у меня вот есть. У меня вопрос, почему на нее так жестко взъелся Кюре? Ведь он... получается, очень тупой, помимо того, что он на нее взъелся. Потому что она же не пришла и, ну, типа, она не пришла забрать его власть, как он почему-то решил сразу. Она но могла по факту с ним... она ее забрала. Она ее забрала только после того, как там начался весь этот блудняк. Кто в моменте решил, что есть противопоставление церкви и шоколадкам? Между церковью и шоколадками. Ну, в моем мире несовершенном это может сосуществовать. Ты можешь ходить в церковь и есть шоколадки. И но ни то, ни смотри, другое не если пострадает. Если у тебя пост, ты, в общем, не должен есть шоколад. Если Кюре говорит, что у собаки души нет, а ты говоришь, что Кюре говорит херню, ну, это вообще война. Если тебя люди любят, а его не любят, ну, это война. Но плюс к этому, я думаю, что у него сперматоксикоз был адский совершенно. Она девка по книге красивая совершенно. Я думаю, он ее вожделел изрядно, и шоколада он хотел. То есть у него комплекс всех проблем, у него скопилось все. Он просто несчастный религиозный дебил получился. Ну, не хотим никого обидеть, если что, конечно же, но это очень странно. Это по итогу получается довольно схематично как-то для меня. И здесь не помогают даже его эти диалоги с... Я так и не понял, это его батя или это бывший кюре прошлый? Это бывший кюре, который потрахивал его маму. И типа так... Ну, хрен с ним. В общем, я не знаю, вот... Есть какое-то ощущение, помимо чтицы, я не верю, что... Точнее, я вот проведу эксперимент на своем следующем выборе, я буду тоже слушать, я уже знаю, что мне не нравится, как читают, и я уже начал читать, ну, как бы, текст. Мне интересно, типа, насколько это имеет значение все же, как читают, если это только не чтица, которую читал когда-то, это... Убить пересмешника. Не верю, что чтица Алевтина нам так все попортила. Вот. У меня полное ощущение недосказанности во всем, в плохом смысле слова, недорассказанности. И меня это тоже как-то фрустрирует, если честно говорить. Причем мне кажется, что тебе бы понравилось бы чтиться. Я считаю, что все же актеры озвучки влияют на твое восприятие. Но мне кажется, она создает правильное, все же правильное настроение книги, атмосферу. Другое просто, что как бы то, что там написано, мне нахер не уперлось. Вот и все. Я думаю, что, Андрей, тебе бы она понравилась. И тебе бы она бы наоборот только бы увеличила удовольствие. И я когда еще прочитал, что это, оказывается, часть трилогии, я такой, когда закончил, я говорю, еще две? Ну, три. Типа там... Андрей сказал еще три. А еще больше, три? Да. Ну, я в моменте читал, как будто это три. Неважно. Типа, у этого есть продолжение. То есть, эта героиня настолько оказалась интересной и вот, ну, типа, востребованной. Она интересная. Она интересная. А на мой взгляд, что продолжение не про нее же. Про нее. Про нее. Про нее? Мне почему-то казалось, что про других героев городочка. Про нее. Я почитал аннотации. Давайте дальше, к фильму, может быть. Или, Андрюх, у тебя есть еще что-то, что ты бы хотел сказать? Да, давайте к фильму, но сегодня мы решили до обсуждения фильма ваши любимые тарифы вам выдать в полном объеме, потому что давно мы этого не делали, давно вы не чувствовали нашу любовь, нашу бедность, нашу жадность. Итак, дорогие друзья, у нас есть 4 тарифа. Первый тариф «Я, мы не договорили», в котором мы 5, 10, 15, а последнее время может доходить до 40 минут. Рассказываем, что мы посмотрели и прочитали за некий истекший период. Стоит это удовольствие 400 рублей. Второй тариф – тариф имени Харрисона Форда. Это тариф, в котором вы получаете доступ к спин-оффу подкаста «Экранизировано», где мы обсуждаем совершенно разные фильмы, которые могут иметь, могут не иметь литературную первооснову, от «Птицекалипсиса» до «Дома, который построил Джек», все что угодно можем обсуждать, и стоит эта история 750 рублей. Третий тариф. «Крестный отец» подкаста «Экранизирован». Это уже почти топ of the top. Это возможность участвовать в записи нашего подкаста и спин-оффа к нашему подкасту в качестве зрителей, слушателей и задавателей вопросиков и комментариев писателей и так далее, так далее. Стоит эта история 1500 рублей, включая в себя, конечно, все предыдущие тарифы тоже. И четвертый тариф, который ничего не дает вам дополнительно, просто дает почувствовать себя богатым человеком, который помогает бедным подкастерам, стоит это 2500 рублей. И называется этот тариф «Подпольный миллионер». Еще помимо этого у нас есть целевые донаты. И это довольно важная история. Уже с помощью наших подписчиков мы собрали на монтажную профессиональную программку, которая помогает Денису Юрьевичу экономить огромное количество времени и делать совершенно потрясающие вещи с нашими выпусками и так далее. Вторая цель, на которую мы собираем, это апгрейд оборудования, чтобы мы в ваших глазах выглядели красивше, замечательней, и вообще все выглядело со временем все более и более профессиональным. Надо вам это или нет, но это случится рано или поздно. И третья цель на дизайн. Мы думаем над всевозможными перспективными историями по мерчу, по, может быть, небольшому ребрендингу, по прочим историям. И дизайн, в общем, является довольно существенной и важной задачей. Но для этого нам нужен профессиональный дизайнер, которому, к сожалению, нужно будет платить денег. И можно просто так давать нам денег или нельзя, Артур Олегович? Нет, нельзя. Только на цели. Просто так можно Артуру Олеговичу присылать денег, он нам потом перешлет. На этом это с тарифами юмор. Все. Это юмор. Это был Олегович, юмор. Не надо Артуру Олеговичу присылать денег, номер карточки такой-то, такой-то, такой-то, такой-то. Не присылай. Три цифры с обратной стороны такие-то. Да. Такие-то срок действия. В 2000 году вышел фильм «Шоколад», который был снят режиссером. Вот такие пирожки с котятами. А режиссером он был снят под именем Лассе Халльстрём. Сегодня, как и было завещено в прошлом эпизоде, мы узнаем, фильм «Шоколад» норм или стрём. Так, самое важное изменение между книгой и фильмом. Пантуфель нихера не кролик. А это кенгуру со сломанной задней лапкой. Все. Это самое важное. Спасибо за пересказ. С какого-то хочется добавить. Переходим дальше. Следующее изменение. Никакого кюре здесь нет. Самый главный, он не кюре. Самый главный противник Виан — это, соответственно, Альфред Малина в шоколаде, которого зовут граф Рено, и он здесь является мэром этого прекрасного городочка. Обожаю вот этот городочек на 200 человек без полиции, но с мэром. Молодцы! Вот. Здесь есть некий священник, молодой парень, который 5 недель занимает эту должность, и он младший почему-то лейтенант, священник молодой. Ты все сейчас. Вот, и он почему-то все, например, свои тексты своих проповедей носит на согласование к Рено, который ему все переписывает и вообще говорит, как надо правильно проповедовать. Такие, мне кажется, наверное, основные изменения по героям. Ну, там еще по цыганам, но потом до Джонни Деппа попозже дойдем. Вот, в общем, история такая же. Жюльет Бинош, Виан со своей дочкой Анук, она же иногда Аннушка становится, приезжают в этот маленький городок и решают там открыть шоколатье. Да? Шоколатье? Шоколадную лавку. А, вот, но... Андрюха также книги... сломался на пересказе книги. Там какое-то есть слово, типа... Шоколатрия, как пиццерия, видимо. Вот. Но здесь нет никакой божественной темы. Там шакалов делают. Да, шакал в шоколаде, будете? Вот, там нет никакой религиозной темы, и если в книге она называлась «Небесный миндаль», то здесь она связывает его с племенем майя, которое много лет назад употребляло в пищу шоколад, и использовало его какие-то лечебные свойства, и всякие разные, и как будто бы до нас дошел какой-то майский рецепт шоколада с перцем, который тоже на протяжении всего фильма проходит. Вот, лавку она снимает у Джуди Дэнч, которая здесь вот та самая злая бабка Арманда. Вот. У нее она снимает. И все начинается то же самое. Шоколадная лавка привлекает внимание всего города. Мэр, соответственно, категорически против, потому что, в принципе, она ему не нравится. Еще он всем рассказывает, что у него есть жена, которая, на самом деле, от него ушла. Но он делает вид, что она то в отъезде, то в отпуске, то ли еще где-то. У Арманды жена есть... у него такой пантюфль. Да, типа, знаешь, кто с кенгуру, кто себе кенгуру выдумывает, а кто жену. Но лучше уже сегодня не будет, поэтому отматывайте на прощание. У Арманды есть дочь, это прекрасная, господи, как ее там звали-то? Кэрриан Мосс. да, с которой она практически не общается, потому что они совершенно разошлись во взглядах. Когда у нее умер муж, она совсем с ума сошла и решила оберегать полностью своего сына, то есть внука Арманды. Но Арманда очень хочет восстановить связи. А вот еще вам, кстати, совет. Если хотите восстановить, кого-то подружить, то заплатите ему денег. И вот, например, наша Виана предлагает мальчику 50 франков, если он придет портрет рисовать. И таким образом она опять заставляет общаться внука со своей бабушкой. Также есть Жозефина, которая клептоманка, которую бьет муж, но она очень порывается от него уйти, благодаря Виану уходит, и этот муж возвращается, пытается ее как-то вернуть домой, но она не дается, и тогда мэр решает взяться за него и отучить его от алкоголизма, научить его хорошим каким-то привычкам и хорошим манерам, но тоже мало чего у него выходит. И также приезжают цыгане, и во главе цыган стоит, конечно же, главный цыган Голливуда Джонни Депп, у которого начинаются какие-то непонятные отношения с нашей Виан. Вот. И здесь празднование бабки соединено как раз вот с неким цыганским праздником. Как я понимаю, в книгах это у нас раздельные, да, были события. Здесь все это совмещено вместе. Мэра также все это бесит, и он как бы намекает мужу Жозефины, что как бы с этим надо что-то делать. А тот воспринимает это как некий приказ и поджигает лодку, соответственно, Джонни Деппа. Вот. Но никто не умер, просто там несколько лодок взорвало, но все остались живы. После этого все резко понимают, что они как бы наделали плохих дел. Мэр также узнает, что муж Жозефины, соответственно, поджег, но он утверждает, что никаких приказов он, соответственно, не давал. И он совсем слетает с катушек, берет такой ножичек и идет. После дня рождения бабка умирает, и здесь никакого самоубийства нет, просто она как бы отпраздновала, как в последний раз отметила свой 81-й день рождения и померла. Вот. От этого ее дочь как-то растрогалась и тоже решает больше не быть плохой и помогать Виан. Виан решает уйти. Вот еще там такая фигня есть. Она все поняла, что все, у нее ничего не выходит, здесь ничего не получается, лодки поджигают, поэтому надо уходить. Но Жозефина ее останавливает, и более того, она видит, как к ней на кухню приходят вот эти все горожане, которым она помогала в течение всего фильма, и, соответственно, готовят угощение на пасхальный фестиваль, который тоже был давно уже анонсирован. У мэра кукушечку слетает, он берет ножичек, лезет ночью в витрину, и, соответственно, в витрине крушит все шоколадные декорации, и случайно крошечка попала ему на губу, и тут-то он понял, что вот он все это время воздерживался от сладкого, потому что пост блюл. Как? Переблюл, или как там ты сказал, Андрей? Ой, Денис. Вот. И тут-то он понимает, что все, вот он, шоколадочки-то ему не хватало, и все, и у него совсем забрал, опускается, он начинает жрать шоколад и, конечно, обожравший, засыпает. Вот помните, недавно был мем про енота, который залез в алкогольный магазин и напился и уснул. Вот то же самое. Малин в шоколаде, заснул в витрине. Утром просыпается от того, что Виан протягивает ему какой-то алкозельцер и говорит, ну, вы не волнуйтесь, я никому не расскажу. Но он-то, конечно же, понял, что все, его разгадали. И дальше все так быть не может. Вот идет, значит, пасхальное служение. Священник сам, наконец-то, говорит проповедь. И пусть она была не такой, как были классные все проповеди до этого, но она была от души. Все выходят на городскую площадь. Там Виан закатила какой-то фестиваль. Все такие радостные. Начинают дружить, общаться друг с другом. Вот. И Виан рассказывает, что было дальше. Значит, наш мэр признался, наконец, что жена от него давным-давно ушла и пригласил на свидание дочку Арманды. Та, которая была клептоманкой, забрала кафе, которое осталось от мужа, и, соответственно, открыла новое кафе, которое называется «Кафе у Арманды». А наша Виан все время порывалась уйти, но так и не ушла. И однажды ветер принес ей на порог Джонни Деппа, с которым, очевидно, их ждут какие-то новые приключения. Все. Мы же, оказывается, уже знакомились с Лассе Халльстрёмом, и это был стрём в полном смысле этого слова. Мы смотрели «Правила виноделов». Что я хочу сказать? Есть предыстория у того, как мы будем обсуждать этот фильм. Нас очень просили, видимо, внимательно отнестись к тому, что мы смотрим, потому что среди наших самых, мне кажется, лояльных и преданных слушателей есть большие любовники этого фильма. Простите, пожалуйста, но, по-моему, я, чтобы долго пластырь не отрывать, по-моему, это унылое, плохое, очень плохое кино в котором плохо примерно почти все, и это удивительно, потому что, ну вот, хотя с одной стороны удивительно, с другой нет. У меня открыт Кинопоиск. «Правила виноделов» Хальстрём снял в 99-м, и, видимо, у него был какой-то период до того, как у него случился собачий период, он снял следующим фильмом «Шоколад». Ну, какой-то вайб у него остался, я не знаю. Ну, я думал, вот я прочитал книгу, сейчас буду смотреть фильм, и там все будет по-другому. А там стало хуже, чем было в книге. Это удивительно. Джуди Денч, которая прекрасная актриса, здесь, по-моему, вот просто на одном уровне едет вот так, и дальше все, умерла. Жюльет Бинош, ну, конечно, красивая женщина, но, пожалуй, это все. Почему она в первую секунду появления в городе идет устраивать истерики там по всем этим, как их, важным местам, идет к мэру, сразу с ним рамсит, еще что-то сразу происходит, я не понимаю. И я еще не понимаю, почему Кэрри Энн Мосс не поставили играть главную роль, потому что, ну, какая красивая женщина тоже. Вот, я бы лучше на нее смотрел, честно говоря, но это вкусовщина. История с вот этой вот прекрасной женщиной, которая ушла от своего мужа, ну, хорошо, наверное, я где-то должен был сам допереть про всю ее внутреннюю работу, как она прошла и как приехала прекрасная Вьен, и вот все поменялось, да не поменялось, и это не видно. Дочка, которая, в отличие от книги, вот ты в книге смотришь на эту дочку, и ты понимаешь, это человек, который повзрослел в путешествиях, ну, назовем это так, путешествия, как они ездили, смотрели разные интересные места, а здесь другая дочка. Мне это не понравилось, я недоволен, вот. Мальчик, который к бабушке ходит, ну, он просто, ну, никакой. Ну, типа, никакой. Ну, плюс опять к этому, же, очевидно, чуть-чуть маньяк, потому что рисунки он рисует довольно стрёмные. Халь стрёмные, да, надо говорить? Вот. В книжке была линия этого мальчика. Ну, типа, там что-то двигалось, что-то происходило. Здесь нет. В книжке хотелось сопереживать, точнее, было интересно, что там происходит, как это ни странно, у дочери Арманды. Здесь, ну, просто грустненькое. А сначала была грустненькая, а потом стала, ну, как бы, грустненькая сначала была и не очень хорошая, а потом стала хорошая. Вот этот вот чувак с собакой, опять же, зачем-то был перепридуман, и он теперь ходит и косит глазом своим лиловым на шоколадную нашу эту самую богиню. Хотя там они подружились практически сразу. И вот эти все вещи как бы убрали зачем-то. Но дали Джонни Деппа, который сидит, играет и говорит: «Да ни хрена ты не угадала, мой любимый десерт, дурочка». Вот. И здесь еще же убрали вот этот вот нами неопределенный до конца магический реализм, есть он или нет. И получается, что в чем суть тогда как бы этой прекрасной женщины, которая приехала в этот прекрасный город, почему она угадывает или не угадывает любимые десерты людей, почему она вообще к ним как-то относится, почему она так быстро начинает собираться и сваливать, почему Джонни Депп такой тоже пошел он нахер какой. Какие вообще могут быть претензии к этим людям, которые приехали просто и тусят? Нет, как бы, нет ничего, я не увидел так, да, чтобы было по-честному, я не увидел ничего, что в моменте задавало бы вопрос, а потом бы давало ответ. И, например, приехали цыгане плохие, ну, они все в базе сразу плохие. Окей, допустим, даже вот, ну, как бы, отношение людей к чужакам, понятно, никто чужаков не любит. Но вот так вот сразу какие-то бойкоты, вот так вот сразу развешиваются везде эти листовки, вот так вот сразу Джонни Деппу в лицо говорят, что животных не обслуживают. Ну, то есть все с открытым забралом ломятся на конфликты какие-то совершенно жесткие, зачем-то, почему-то, я не знаю. И вот это все время раздражало. Плюс меня почему-то очень сильно бесило картинка. Вот мы когда-то говорили, что неинтересно говорить про фильм, что он красиво снят. Но, оказывается, можно говорить, когда фильм красиво снят, а когда фильм, ну, так себе снят. Короче, со всех сторон мне не понравилось. Я очень этим раздосадован и очень этим недоволен. Вот, пока умолкаю. Может быть, умные сейчас начнут говорить, и я все пойму в обсуждении, и что-то там поменяется у меня в голове. Не, единственное, что ты сможешь понять из того, что расскажу я, это то, что я чуть глубже копнул, почему все так. А все так, потому что продюсеры приняли решение, что магический реализм, вся вот эта сложная херня, она американскому зрителю не нужна. И они сделали романтическую мелодраму. Все, они изменили же все. Имена половины людей, поступки, арки, логику. Все просто для того, чтобы сделать слюнявую мелодрамку. Зачем для этого покупать права на книгу «Шоколад», мне непонятно. Это мог быть «Мармелад», например, фильм называться и так далее. Если бы мне очень не понравилась книга, я, наверное, к фильму отнесся бы по-другому. Но так как мне книга очень понравилась, то, что я увидел в кино, это, ну, удивительная срань. И говорит нам, подтверждает, я много раз об этом говорил, что режиссеры в Голливуде срать хотели на своих зрителей. Они их считают быдлом, которому нужно скармливать очень легонькой, мягонькой, тупонькой продукт. Который вот чтобы слезка пошла, чтобы красивый Джонни Депп молодой, но он красивый, тут вопросов нет. На гитаре играет, глазом смотрит, дверь чинит. С описанием, ну, зрителей, по-моему, ты немножко сейчас махнул. Я про американских зрителей. Я про американских зрителей. Американцы все тупые, это точно. Да, все, согласен. Тупые, да. Американцы. Ну, тупые, все. Ой. Вот. Но просто из интересной книги сделать совершенно скучнейшее кино, ничем не отличающееся ни от одной мелодрамы, которых тьма. Все эти, не знаю, сбежавшие невесты, Кейт и Лео, там, и прямо вот их пачками накидывая всех этих историй. Но это невозможно. Зачем было поганить эту историю, я не понимаю. Но это реально унижение зрителей. И совершенно непонятно, для чего покупать права на книгу. Для чего? Зачем? Чтобы никто больше не снял «Шоколад»? Непонятно. Но вдруг они снимут хороший «Шоколад»? То есть все рассчитано на то, что люди никогда ничего не прочтут. Потому что если человек хоть как-то прочтет, и главное, оно же номинировано на адовое количество премий. «Оскары», «Хреноскары», «Джуди Денч» просрана полностью. Согласен абсолютно. Склочная, вздорная бабка от начала до конца. Как жила, так и померла. Без всякой внутренней интриги и без всякого кайфа. Внука она любит. Хера себе любовь к внуку. Ну, ты хоть слово доброе скажи ему, так херососишь всю дорогу. Но ласково, с улыбкой. Внук этот странный, мэр этот тупой. Вообще, ну, ужасная история. Вот если бы не было книги, ну, наверное, можно было бы обсуждать по-другому. Но книга изменила все. Простите все наши слушательницы, которые очень любят «Шоколад», но так оно и слушатели. Вот и есть. Я подмигиваю опять. Слушательницы, слушатели. Отставить сексизм, слушательницы и слушатели. Значит, «Голодные игры» — это не как сказать, не девочковский Young Adult, а вот «Шоколад» — он только для женщин. Правильно, Андрей? Так, чтобы мы все поняли. Нет, просто я ориентируюсь на комментарии, которые мы видим везде, и в Телеграме, и в Ютубе, и так далее. И ни одного комментария от мужчины я не увидел, а от женщин увидел. Поэтому я отвечаю женщинам, слушательницам нашим. Ты не ерзай, мы тебя все равно за жопу поймали, понял? Мы так будем считать. Нет, не поймали. А мы будем считать, что поймали, и давай докажи нам что-нибудь. Мы будем ждать, что Артур что-нибудь скажет, или мы заканчиваем? Будем. о плохой книге, плохая экранизация. Мне кажется, что это тот редкий случай, когда они нашли друг друга. И, на мой взгляд, она не стала какой-то, вот как ты говоришь, для тупых американцев. Она была туповата, про очень простые прописные истины, что чашка, значит, шоколада с перцем вам жизнь исправит. И тут то же самое. Но здесь, как бы, конечно, они еще максимально поосторожничали. Религиозная тема ушла на задний план. У нас главным становится мэр, да, и они священник, название поменяли. Никакого небесного миндаля, а вот какие-то майские там, майя. Вот поэтому, как бы, она стала еще какой-то безумной. Мне кажется, что актеры как раз-таки поиграли все тут неплохо. Другой вопрос, что сценарий был такой немножко отрывистый. И сыграли они так же. И Джуди Денч мне понравилась. И она как раз-таки здесь такой немножко увы. Ты говоришь, Андрей, что она там ничего хорошего своему внуку не сказала. Да нет, она им стихи ему как бы и читает. И поэтому, ну, как бы она, в принципе, такая по себе сама закрытая. То, что она, в принципе, как бы с ним общается, для нее уже, наверное, какое-то большое изменение. И Жюльет Бинош прекрасная. Актер все, короче, хороший, но сценарий говно, книга говно, фильм получился достойный этого рецепта. А еще мне очень понравилось, как они красят и пилят дверь в окружении, посреди маленькой шоколадной вот этой штуки. Я прям вижу, хотите новый шоколад вот со стружкой и с пылью? Пожалуйста, у нас есть немножко. Вот. Но тут, что мне понравилось, единственное по сравнению с книгой, книга, она такая вся на серьезных щах с заломанными руками. А фильм, он такой немножечко с юморочком. Они все в дурацкие ситуации какие-то попадают, все это с улыбкой происходит, шуточки какие-то есть, чуть-чуть лучше. И выбирать между 11 часов прослушивания или 2 часа смотрения, надо выбирать, конечно, смотрение. Вот. Но, в общем, и то делать не надо. А вот моя рекомендация уже неожиданно получилась. Не, ну тебе придется повторить, потому что ты не в очередь влез. Ну что, мы к рекомендациям? Ну, я думаю, что топтаться смысла нет. Мы только расстроим наших прекрасных, умнейших слушателей. Но просто как-то удивительно. Я вот в чате параллельно переписываюсь, пытаясь спасти положение. Это бессмысленно. Я честно смотрел этот фильм. Ну, типа такой. Я это называю с открытыми глазами. Типа, чтобы вот не отвлекаться, чтобы уделить ему время. Я вот не отвлекался и уделил время. И не то чтобы, знаете, лучше бы не уделял, конечно, лучше бы не уделял, но это типа вот, ну, прям плохо. Ну, прям плохо. Но Джонни Депп, который сидит, играет на гитаре, как на картинке для, ну, этого самого скринсейвера, вот он сидит и такой играет на гитаре. И он знает, что он охрененный, и они знают, что он охрененный, и она знает, что она его хочет, и он знает, что он ее хочет. И все это в попытке такой, типа, теншн создать между ними. Нет, ничего, ничего нет. И это очень грустно. Я сказал, что давайте не будем топтаться, давайте не будем. Давайте к рекомендациям, правда. Я, в отличие от моих довольно туповатых соведущих, я держался все время, чтобы им это не сказать, что они тупые ублюдки. Книга очень рекомендую. Наконец-то, она... впервые за всю историю подкаста Андрей, да, Юрьевич сказал нам, что мы тупые. Вот, она великолепная. Книгу я читать рекомендую. Но она мне действительно очень понравилась. И по стилю, по слогу, по истории – шикарная книга. Кино не смотреть ни в коем случае, если вы не фанат Джонни Деппа, которого можно посмотреть, я думаю, нарезка есть где-нибудь, шорты, где ходит красивый Джонни Депп и один раз забавно разговаривает с девочкой про «Есть ли кенгуру шоколад?» и пытается обмануть ее, съев червяка. Вот, ну, и зачем ты... И зачем-то после этого показывает, что он ее обманул, и чё? И все хорошо. Взрослые так поступают. Это социальная повестка, да. Кино плохое. Кино плохое, но вот так. Освобождаю вам неделю не читать и не смотреть. Не, ну справедливости ради, это не неделю читать и смотреть, поэтому Артур вам не очень много времени освободил, но я полностью присоединяюсь всеми своими частями тела, не буду больше продолжать, нет смысла читать, нет смысла смотреть, ну, просто Ну, наверное, мы чего-то не поняли, вот я так скажу. А в следующий раз мы с вами будем читать роман, написанный в 1992 году, и по нему в 1995 году, показывая на пальцах, был снят одноименный фильм. В фильме были задействованы разнообразные актеры. Например, это были Клинт Иствуд, а, возможно, даже и Мэрил Стрип. Но чтобы долго не запрягать, мы будем с вами читать и смотреть «Мосты округа Мэдисон». И это прибудет с нами что-нибудь. Я чуть было сейчас не спросил, а мы не обсуждали. Нет, следующее будет, это знаешь, как ты спросила, мы это не обсуждали? Я говорю, нет, Артур такой, два дебила, обсуждали уже. Ну, тупые. Что в дополнительных минутках припасено у вас, тупые мои? Ой, туповатые, ой, дорогие. У меня один сериал, про который я давно хотел рассказать Артуру. Сериал называется «Удивительный цифровой цирк». Ой, у меня он есть в списке, Андрей, но расскажешь, это супер. Я расскажу про сериал, который называется «Как выиграть в лотерею». К сожалению, это нереальный случай жизни. И про пятую книгу из цикла про Корморана Страйка, которая называется «Дурная кровь». Мне кажется, что у Артура тоже есть поганые закрома, только сериальные. Он из них иногда что-то достает. А я расскажу про полностью вышедший, по-моему, я не рассказывал, если рассказывал, скажите, про полностью вышедший, закончившийся сериал «Очень странные дела». Лучше «Мосты округа Мэдисон», давай. А я рассказывал, да? Нет, ты не рассказывал, но сколько мы будем топтаться на этой грядке? Ну, надо дотоптаться. Все, мы же сказали, что как все выйдет, мы посмотрим и расскажем. И найдется ли у вас 3 минутки поговорить о сериале «Репетиция»? Ура! Все, мы переходим, да. А если у нас, интересно, а если вот мы по рекомендациям Артура отсмотрим все сериалы, и каждый по очереди будет о них отзываться, а потом по другим... Довольно будут однообразные минутки. Ну, почему? Да, я тоже думал об этом, что нам не надо следовать советам друг другу, потому что мы будем одно и то же тогда обсуждать. Нет-нет. Я прямо сентиментальную ценность бросил смотреть перед подкастом. Я ее завтра посмотрю, потому что я понял, что сейчас я приду с сентиментальной ценностью, потом Артур придет с сентиментальной ценностью. А вот ты смотрел, да, Артур? Нет. Вот, но... Я ну дождусь, ладно, давайте, когда Артур посмотрит. Давайте прощаться. Это было великолепно, довольно шоколадно. И увидимся... Увидимся на следующей неделе, а мы пошли ковать контент. И это самое, не путайте свои соски с венериными никогда. Всем пока. Почему, кстати, не путать? Пока. Сейчас наши подписчицы по имени Венера вообще не знают, что делать. Да я что делать, действительно.